2000, 2001 и 2002. Многие люди в 2000, 2001 и 2002 годах потеряли на биржах большие деньги. Причина в том, что они скорее спекулировали, чем инвестировали. В 11 главе мы рассмотрим еще одно важное различие между инвестициями и имуществом. Возможно, вы скажете: ну, здесь-то все предельно понятно. Однако на деле в трактовке этих понятий многие допускают значительную роковую ошибку. Большинство людей, например, считают свой собственный дом инвестицией и с гордым видом именуют себя инвесторами, хотя в действительности они лишь тратят деньги. Мой наставник всегда говорил: инвестиции служат для того, чтобы деньги текли в карманы, а имущество, наоборот, извлекает их из карманов. Таким образом, направление денежных потоков позволяет определить, идет ли речь об инвестициях или о приобретении имущества. Вся тяжесть ошибки заключается в том, что люди полагают, будто они инвестировали деньги, а на самом деле они просто приобрели имущество. Из-за этого они становятся не богаче, а беднее. Они отдают деньги вместо того, чтобы накапливать их. С каждым месяцем денег становится все меньше, хотя люди считают, что все сделали правильно. Сколько бы они ни говорили, что собственный дом – это хорошее вложение денег, это все же не так. Это роскошь. Конечно, приятно жить в собственных четырех стенах. Я тоже живу в своем доме. Но это не инвестиция. Она не приносит вам денег и не позволяет подготовиться к неурожайным годам.